Глава 7. Труп. Пуаро в сопровождении доктора Константина прошел в соседний вагон и направился в купе, где лежал убитый. Подоспевший проводник отворил им дверь своим ключом. Когда они вошли в купе, Пуаро вопросительно взглянул на своего спутника. «В купе что-нибудь переставляли?» «Нет, ничего не трогали. При осмотре я старался не сдвинуть тело». Кивнув, Пуаро окинул взглядом купе. Прежде всего он обратил внимание на то, что купе совсем выстало. Окно в нем было распахнуто настежь, а штора поднята. «Бррр!» — поежился Пуаро. Доктор самодовольно улыбнулся. «Я решил не закрывать окно», — сказал он. Пуаро внимательно осмотрел окно. «Вы поступили правильно», — объявил он. «Никто не мог покинуть поезд через окно. Вполне вероятно, что его открыли специально, чтобы натолкнуть нас на эту мысль. Но если и так, снег разрушил планы убийц». Пуаро тщательно осмотрел раму. Он вынул из кармана маленькую коробочку, посыпал раму порошком. «Отпечатков пальцев нет», — сказал он. «Значит, раму вытерли. Впрочем, если бы отпечатки и были, это бы нам мало что дало. Скорее всего, это оказались бы отпечатки Рэтчета, его лакея и проводника. В наши дни преступники больше не совершают таких ошибок. А раз так, — продолжал он бодро, — окно вполне можно и закрыть. Здесь просто ледник». Покончив с окном, он впервые обратил внимание на распростертый на полке труп. Рэтчет лежал на спине. Его пижамная куртка, вся в ржавых пятнах крови, была распахнута на груди. «Сами понимаете, мне надо было определить характер ранений», — объяснил доктор. Пуаро склонился над телом. Когда он выпрямился, лицо его скривилось. «Малоприятное зрелище», — сказал он. «Убийца, должно быть, стоял тут и наносил ему удар за ударом. Сколько ран вы насчитали?» 12. Одна или две совсем не глубокие, чуть ли не царапины, зато три из них, напротив, смертельные». Какие-то нотки в голосе доктора насторожили Пуаро. Он вперился в коротышку Грек. Собрав гармошкой лоб, тот недоуменно разглядывал труп. «Вы чем-то удивлены, не правда ли?» — вкрадчиво спросил Пуаро. «Признайтесь, мой друг, что-то вас озадачило». «Вы правы», — согласился доктор. «Что же?» «Видите эти две раны?» И доктор ткнул пальцем. «Здесь и здесь. Нож прошел глубоко. Перерезано много кровеносных сосудов. И все же края ран не разошлись. А ведь из таких ран кровь должна была бы бить ручьем». «Что из этого следует?» «Что когда Рэтчету нанесли эти раны, он уже был какое-то время мертв». «Но это же нелепо!» «На первый взгляд, да», — сказал Пуаро задумчиво, «хотя, конечно, убийца мог вдруг решить, что не добил свою жертву, и вернуться обратно, чтобы довести дело до конца. Однако это слишком уж нелепо». «А что еще вас удивляет?» «Всего одно обстоятельство». «И какое?» «Видите вот эту рану? Здесь, около правого плеча, почти под мышкой. Возьмите мой карандаш. Могли бы вы нанести такую рану?» Пуаро занес руку. «Я вас понял. Правой рукой нанести такую рану очень трудно, едва ли возможно. Так держать нож было бы неловко. Но если нож держать в левой руке...» «Вот именно, мсье Пуаро. Эту рану почти наверняка нанесли левой рукой». «То есть вы хотите сказать, что убийца левша?» «Нет, дело обстоит не так просто. Вы со мной согласны?» «Совершенно согласен, мсье Пуаро, потому что другие раны явно нанесены правой рукой». «Итак, убийц двое. Мы снова возвращаемся к этому», — пробормотал сыщик. «А свет был включен?» — неожиданно спросил он. «Трудно сказать. Видите ли, каждое утро около 10 проводник выключает свет во всем вагоне». «Это мы узнаем по выключателям», — сказал Пуаро.